Его острое лезвие сверкало при свете утреннего солнца. Вдруг она повернулась и швырнула нож в стену. Уверенное, неосознанное изящное движение профессионала. Лезвие ударилось в штукатурку под триумфальной аркой и, дрожа, застряло в стене. «Я немножко пошарила у тебя под матрасом, прежде чем подготовить тебя к операции. Я думала, что найду капсулы. Нож оказался сюрпризом. Я чуть не порезалась. Но это же не ты положил его туда, правда, Пол?» Он не ответил. Мысли с бешеной скоростью носились по кругу. Беспорядочно ныряли вниз и взлетали вверх, как на чертовом колесе. «Подготовить к операции?» Ему это не послышалось. «К операции?» К нему вдруг пришла твердая уверенность, что сейчас она вынет нож из стены и приступит к кастрации. «Нет, ты его туда не клал. Ты раз выходил за лекарством, раз за едой и раз за водой, а этот нож, он, наверное, сам прилетел сюда и заполз к тебе под матрас. Вот что, надо полагать, произошло». Пронзительный иронический смех. «К операции, Боже милостивый, что это она говорит? Черт побери!» — заорала она. «Черт тебя побери! Сколько раз?» «Хорошо. Ладно. Я взял нож, когда выезжал за водой. Сознаюсь. А если ты считаешь, что я выезжал еще сколько-то раз, то считай сама. Хочешь 5 раз, будет 5 раз. Хочешь 20, 50, 100, значит, так и было. Я согласен. Я выезжал из комнаты столько раз, сколько ты думаешь». Под действием ярости и наркотика он на минуту позабыл про не вполне ясный, но жуткий смысл, заключенный в словосочетании «подготовить к операции». Им очень многое хотелось ей сказать. Даже при том, что он не сомневался, что параноики типа Энни не признают самых очевидных вещей. Воздух сейчас очень влажный. Скотч плохо держится при высокой влажности. Многие полоски скотча просто отклеились, и случайный сквозняк сдул их. Еще крысы. В погребе сейчас полно воды, хозяйки в доме не было, так что Пол не удивлялся, слыша за стенами крысиный писк. Естественно, они наводнили дом, привлеченные разбросанными повсюду мерзкими объедками Энни. Вот они и были теми гномами, которые отклеивали скотч. Но от этих объяснений Энни просто отмахнется. В ее глазах Пол уже чуть ли не готов бежать нью-йоркский марафон. Энни, что ты имела в виду, когда сказала, что подготовила меня к операции?» Но Энни интересовал другой вопрос. «Я бы сказала 7 раз», — тихо произнесла она. «Минимум 7. Ты выходил 7 раз». «Если тебе так хочется, то 7. А что ты имела в виду?» «Я вижу, ты продолжаешь упрямиться», — сказала она. «Надо полагать, такие, как ты, настолько привыкли сочинять ради денег, что не могут остановиться и лгут, когда не надо». «Но ничего, Пол. Выходил ты 7 раз, или 70, или 70. Важен принцип, а принцип от этого не меняется, как не меняется воздаяние». Он уплывал все дальше, дальше и дальше. Он прикрыл глаза. Ее голос доносился издалека, сверхъестественный глаз с небес. «Богиня», — подумал он. «Пол, тебе приходилось читать о том, как раньше работали на алмазных копиях в Кимберли?» «Я написал об этом книгу», — сказал он неизвестно зачем, и рассмеялся. «К операции. Подготовить к операции. Иногда туземцы крали алмазы, заворачивали их в листья и засовывали себе в задний проход. И если охрана не замечала этого на выходе из шахты, они убегали. И знаешь, что делали англичане, если ловили воров, пока те еще не перебрались через реку Оранжевую на территорию буров?» «Наверное, убивали». — ответил Пол, не открывая глаз. — Вовсе нет. —